Глава 17. Кризис цен, кризис ценностей. Крепость металла, из которого сделан человек, проверяется самообладанием в любых неожиданных ситуациях. Джеймс Рассел Лоуэлл, Авраам Линкольн, North American Review, январь 1864 года. День, когда ударил мороз. Однажды утром в июне 1994 года я проснулся, чтобы столкнуться с тяжелейшим кризисом в истории Starbucks. Он нагрянул неожиданно. Никто не был виноват. Ничего нельзя было предугадать. Непонятно было, как с этим бороться. Я только что отправился в, как предполагалось, самый длинный отпуск за последние 10 лет. Шерри пришлось перенести целую серию задержанных или отмененных отпусков, поскольку растущий бизнес отнимал все больше времени. Но в конце концов я убедился, что Starbucks была в надежных руках и мог позволить себе уехать на целых 2 недели. После 4 лет работы на посту финансового директора Орен Смит только начинал задумываться о полномочиях президента. Ни он, ни я не подозревали, что он пройдет испытание боем. Я снял коттедж на пляже в Хэмптонс, недалеко от места нашей с Шерри встречи, недалеко от места нашей свадьбы. У детей была возможность провести больше времени с моими матерью, сестрой Ронни, братом Майклом и его семьей и другими моими родственниками в Нью-Йорке. Наш коттедж был бы как маленький остров, где никто не знал нас, а семья и друзья могли навещать нас. Шерри с детьми планировали остаться там на месяц. Я провел бы с ними первые 2 недели, вернулся бы в Сиэтл на 2 недели, а затем снова съездил бы в Нью-Йорк, чтобы забрать их. Коттедж был именно таким, о каком мы мечтали. Скромным белым домиком с большой террасой, всего в 100 ярдах от пляжа. Когда мы прибыли на место, ярко сияло солнце, и дети тут же натянули свои купальные костюмы. Шерри, улыбаясь, что-то напевала, пока раскладывала вещи. Такой счастливой я не видел ее уже давно. Первые 2 дня мы провели, приводя дом в порядок и исследуя с детьми городок и пляж. На третье утро, в понедельник, 27 июня, я позвонил в офис, чтобы узнать, все ли в порядке. Ежедневная привычка, от которой я, к сожалению, пока не смог избавиться. Я подождал до 11 утра, когда на западном побережье начинался рабочий день, и можно было кого-то застать. Набирая номер, я стоял на кухне. На мне были шорты и просторная рубашка, из окна виднелся задний дворик, где любили играть дети. Я только что вернулся после игры с сыном, мы бросали баскетбольным мячом по корзине, и с улицы все еще доносился стук мяча. Я услышал тревожную нотку в голосе Джорджетты Эссет, моей помощницы. «Вы должны срочно поговорить с Орином и Дэйвом». «Что случилось?» — спросил я. «Так надо». Это было все, что она могла сказать. В голове пронесся быстрый монтаж из разнообразных неприятностей. Комок подступил к горлу. Произошло что-то серьезное. Мою линию соединили с конференц-залом, где ждали Дэйв Олсон и Орин Смит. «Говард», — сказал Орин, и его обычно спокойный голос сорвался. «В Бразилии ударил сильный мороз. Цены на кофе взлетели до небес». «В Бразилии?» Starbucks даже не покупала кофе в Бразилии. Большая часть бразильского кофе попадает в жестяные банки. Но я сразу же понял значение этого мороза. Бразилия производила более 1/4 мирового кофе, и серьезная проблема в этом регионе выливается в рост цен повсюду. Поскольку Starbucks покупает только кофе высочайшего качества, мы обычно платим еще надбавку поверх цены на товар на бирже кофе, сахара и какао в Нью-Йорке. На этой бирже стандартная ведущая цена на зеленый кофе — это широко цитируемый контракт S, и когда она поднимается, наши цены тоже растут. «В то утро, — сказал Орин, — контракт S стремительно поднимался. Незадолго до нашего разговора он вырос с $1.26 до $1.80 за фунт, что стало самой высокой ценой с 1986 года и намного превышало цену в 80 центов, на которую мы рассчитывали в первые 4 месяца года. Фактически, одна из основных статей расходов нашего бизнеса удвоилась, а цены на зеленый кофе продолжали расти. Цена акций Starbucks начала падать. В последний раз, когда в Бразилии случались серьезные морозы, в 1975 году, цены на кофе взмыли до $3.40 за фунт, и оставались высокими несколько лет. Черный мороз опустошил большую часть бразильских посевов. Тогда у Starbucks было всего 3 кофейни. Сейчас, при необходимости обеспечивать 350 кофеин, картина была намного более удручающей. Что, если цена еще раз удвоится? Через 5 минут я уже знал, что отпуск закончился. Мне придется первым же рейсом лететь в Сиэтл. Хотя они и не просили меня вернуться, мы все знали, что должны быть вместе. Было неправильно заставлять Орина в первый же месяц на новой должности решать эту проблему самостоятельно. После этого звонка вся моя жизнь изменилась. Не только на это лето, но и на весь последующий год. На самом деле, чтобы окончательно справиться, ушло целых 2 года. Я повесил трубку и секунду стоял неподвижно, потрясенный масштабностью случившегося. Я позвал Шерри, которая находилась в соседней комнате, и она поняла по моему голосу, в каком я был состоянии. Когда она вошла в кухню, я с болью заметил, что она была встревожена и одновременно охвачена разочарованием. «Ты не поверишь», — сказал я, — «мне придется вернуться в Сиэтл». Надо ли нам поднимать цены? Я сел в самолет на следующий день рано утром и был в офисе в 12:30. Орин назначил встречу, поэтому меня тут же окружили встревоженные лица руководства Starbucks. Надо было отреагировать на самый серьезный кризис, с которым когда-либо приходилось сталкиваться нашей команде. Страх и неуверенность присутствующих ощущались почти физически. Хотелось придать им сил, но я сам был полон сомнений. Вокруг стола переговоров сидели управляющие, представляющие все основные отделы. Закупку, кофе, инвентарь, обжарку, финансы, планирование, розничные операции, почтовые заказы, оптовые продажи. Прежде всего, следовало понять, насколько серьезна проблема и насколько велик риск. Размеры и уровень Starbucks требовали строгой дисциплины и быстрой реакции на то, что было не в нашей власти. Каждый присутствующий предоставил отчет о положении дел. Это словосочетание казалось почти оксюморонным, потому что ситуация менялась буквально каждую минуту по мере роста цен на кофе. Дэйв Олсен дал историческую справку. По иронии, последние 2 года он беспокоился, что цены на кофе слишком низкие. В конце 1980-х страны-производительницы, входящие в Международную кофейную организацию, пытались поднять цены с помощью системы экспортной квоты. Но в июле 1989 года это соглашение было расторгнуто, и цены на кофе резко упали. Мир купался в кофе, когда производство достигло небывалых масштабов, сильно превысив спрос. К 1992 году контракт S опустился до 50 центов за фунт, что было намного ниже затрат на производство. Вы, возможно, подумаете, что Дэйв и другие закупщики кофе были довольны такими низкими ценами. Но на самом деле он был встревожен из-за возможных негативных последствий. Компании, выращивающие кофе по всему миру, не могли позволить себе закупать удобрения и не занимались обработкой посевов, поэтому во многих регионах кофейные плантации стали чахнуть. Некоторые фермеры выкорчевывали свои кофейные кусты и сажали другие растения, вроде сахарного тростника. Хотя это сократило мировое производство до уровня намного более низкого, чем уровень спроса, чрезмерное предложение предыдущих лет еще какое-то время сохраняло цены низкими. К началу 1994 года контракт S поднялся на 80%, все еще оставаясь низким по историческим меркам. Дэйв с облегчением встретил известие о повышении цен в апреле 1994 года. Он много путешествовал и долго работал над налаживанием отношений с компаниями, выращивающими и экспортирующими кофе, поэтому хорошо знал, какое отрицательное воздействие имеют низкие цены. Для бесперебойных поставок качественного кофе необходимы были нормальные цены. В мае рынок восстановился, и кофе стоил чуть более доллара за фунт. Когда цены были низкими, Дэйв, к счастью, припрятал примерно 10-месячный запас зеленого кофе благодаря долгосрочным контрактам по фиксированной цене, в основном со странами-производителями. Закупка наперед была нашей обычной стратегией самозащиты. Долгосрочные контракты позволяли фиксировать более ограниченные поставки высококачественного кофе. В целом мы были в лучшем положении, чем многие компании по продаже элитного кофе, потому что были вертикально интегрированы. Мы покупаем и жарим весь кофе, который продаем, а не покупаем уже обжаренные зерна у независимых фирм. После того, как ударил мороз, я с облегчением узнал, что у нас остались большие запасы. Но что, если цены на зеленый кофе продолжат расти? Должны ли мы покупать больше кофе, прежде чем он снова подорожает? Подобные решения не могли быть приняты сразу. В следующие несколько дней телефоны раскалились. Акционеры, биржевые аналитики, маклеры, журналисты пытались выяснить нашу реакцию. мы должны были принять какие-то решения. Поднимем ли мы цены? Если так, насколько и когда? Как это повлияет на объемы продаж? Три самые большие компании по обжарке — Nestlé, Kraft General Foods и Procter & Gamble — подняли цены на свой кофе в банках незамедлительно. Они делят между собой около 70% американского кофейного рынка. Обладая меньшим запасом кофе и более низкими прибылями, они не имели особого выбора. Цена на Folgers выросла вдвое всего за неделю. Мы решили не поднимать розничных цен сразу. Это было бы несправедливо по отношению к клиентам. Припомнили, как все были разгневаны, когда бензиновые компании взвинтили цены в ту же минуту, как поднялись цены на нефть, чтобы оправдать затраты на новый бензин, несмотря на то, что у них оставались запасы на несколько месяцев. Стоило подождать и посмотреть, что произойдет с ценами на зеленый кофе дальше. Ровно через две недели после первого шока нас постиг второй. 11 июля, тоже в понедельник, я проснулся и услышал самое худшее. В Бразилии снова ударил мороз, на этот раз еще сильнее. По предварительным оценкам, первый мороз повредил 30% бразильских посевов, второй уничтожил еще как минимум 10%. В тот день акции Starbucks упали до уровня трехмесячной давности. В считанные дни цены на зеленый кофе подскочили до $2.74 за фунт, что составило 330% цены трехмесячной давности. У меня было ощущение, что все произошло за одну ночь. Это был сокрушительный удар. Мы ежедневно проводили краткие совещания. Не думаю, что большая часть сотрудников Starbucks вообще представляла себе всю тяжесть сложившейся ситуации и степень наших опасений. Доходы росли более чем на 50% в год в течение 4 лет, и инвесторы Уолл-стрит рассчитывали, что поток прибыли в ближайшее время не прекратится. Если бы нам не удалось оправдать их ожидания, цена наших акций могла бы упасть так низко, что нам было бы нелегко найти деньги для дальнейшего расширения. Маклеры теперь предсказывали, что цены могут подняться до $4. Вся информация, которой мы располагали, о морозе 1975 года, об истощении мирового запаса кофе, о повсеместном снижении производства, свидетельствовала, что эти прогнозы могли оправдаться. Большая тройка в очередной раз быстро подняла свои цены. У себя в компании мы продолжали бурно спорить, нужно ли поднимать цены и когда. Некоторые члены совета настаивали на том, чтобы потерпеть, так как скачки цен — это обычно ненадолго, и не стоит утруждать себя снижением затрат и повышением эффективности. Они считали, что это может сыграть против нас в конкурентной борьбе. Но в ситуации, когда взлетали до небес цены на сырье, мы должны были что-то делать. 13 июля мы объявили, что поднимем цены не более чем на 10% с 22 июля. Напитки стали стоить всего на 5 или 10 центов больше, однако цены на зерновой кофе выросли примерно на $1.25 за фунт, что составило в среднем $8.50. Как отреагируют клиенты? Наш кофе и так был дороже, чем в супермаркетах. Упадет ли объем продаж зернового кофе? Мы сознательно выбрали путь, отличный от нефтяных компаний и крупных производителей фасованных товаров. Мы не поднимали цен ради того, чтобы покрыть текущую восстановительную стоимость и переложить бремя роста цен на сырье сразу же на потребителя. Если бы мы сделали это, наши цены поднялись бы намного более резко, как случилось с кофе в банках. А вместо этого мы попытались только компенсировать свои действительные затраты в финансовом 1995 году. Как лидер, я должен был внушить людям уверенность, что мы выйдем из этого кризиса невредимыми. Я также взял на себя общение с внешним миром по поводу этой проблемы. Нам приходилось иметь дело с самыми разными группами людей, из которых Уолл-стрит была не самой заинтересованной. Инвесторов волновало, насколько велик нанесенный Starbucks ущерб. Они делали ставки как на понижение, так и на повышение. Мы с Дэйвом Олсоном объяснили ситуацию нашим партнерам, а затем я и Орин обсудили ее с инвесторами. Мы часто звонили по конференц-связи и делали радиозаявления о текущем положении дел, а также расклеивали объявления в кофейнях, стараясь держать людей в курсе. Что касается клиентов, мы пытались честно и прямо объяснить им, что наши затраты увеличились, и у нас не было выбора, кроме как переложить часть ноши на их плечи, если мы хотели оставаться на плаву. Нам повезло, так как отношения с клиентами и с партнерами позволяли нам делать то, что мы считали нужным. По большей части они соглашались платить дороже за кофе, в превосходном качестве которого были уверены. Высокая цена сиюминутных решений. Следовало принять еще несколько трудных решений. Закупать ли больше кофе по текущим ценам из боязни, что они взлетят еще выше? Или $2.74 окажется пиком, и не лучше ли подождать и сделать закупки по более низким ценам? Когда кофе стоил 80 центов, мы мечтали о 70 центах и боялись $1. Теперь, когда цена была около $2.50, мы мечтали о $2 и боялись 4. Проблема разрешилась в один напряженный июльский день, когда пришлось решить, идти ли на покупку существенного количества тысяч мешков колумбийского кофе. Это было решение стоимостью в много миллионов долларов, что в 3 раза превышало сумму, которую мы заплатили бы за тот же кофе несколькими месяцами раньше. Эта покупка могла стать либо мудрой мерой предосторожности против дальнейшего роста цен, либо катастрофическим обязательством, взятым на себя в период максимального подъема цены. Спокойствие Орина и его знания финансовых рынков помогли сохранить равновесие. «Бесполезно пытаться перехитрить рынок», — советовал он. «Предположим, что есть 2 абсолютно равноценных по степени риска варианта. С одной стороны, цена на кофе может подняться, с другой — опуститься. Какой из вариантов наиболее приемлем?» Мы долго спорили и, наконец, остановились на том, что было бы лучше играть на повышение и закупить дополнительные запасы по текущим ценам. «Если цены упадут, — рассуждал Орин, — мы будем связаны невыгодными контрактами, но справимся с этим. Если же они поднимутся до $4, нам не удастся вписаться в свои финансовые планы. Поэтому мы застраховались от дальнейшего роста цен. Мы также рассмотрели вариант защиты от понижения цен, но это обошлось бы еще дороже. Как и следовало ожидать, мы закупили ту партию колумбийского кофе по цене, оказавшейся почти пиковой. В то лето нам пришлось купить и другие сорта кофе, меньшими партиями, чтобы пополнить запасы по отдельным статьям. На то, чтобы израсходовать весь дорогой кофе со складов, у нас ушло 2 года. Июль закончился, и цены на зеленый кофе упали. Тогда мы не понимали, насколько цены были взвинчены биржевыми спекуляциями. Когда спекулянты ушли с рынка, цена восстановилась довольно быстро по сравнению с тем, как она вела себя в предыдущие годы. В течение нескольких месяцев цена более или менее отражала спрос и предложение и была к концу года примерно $1. Купив кофе в июле 1995 года, мы обзавелись дорогостоящими запасами, которых хватило так надолго, что на следующий год пришлось опять слегка поднять цены. Это решение было трудно объяснить клиентам, которым было невдомек, что мы защитили их от полновесного удара, не подняв цен после бразильских морозов. Но это было верное решение. Еще более важно, что наше намерение обеспечивать клиентов кофе высочайшего качества ни разу не подверглась сомнениям. Самым легким для нас, бесспорно, было бы сказать Дэйву Олсону и Мэри Уильямс, нашим закупщикам, ну ладно, время пришло. Мы хотим, чтобы вы начали закупать кофе более низкого качества. Нужно держать затраты под контролем и сохранить размер прибылей. Такого разговора никогда не было. Никто никогда не рассматривал это как вариант. Мы также могли бы испробовать тактику, которая, похоже, приглянулась другим компаниям. Смешивать высококачественный кофе с более дешевыми сортами, при этом все равно поднимая цену. Многие клиенты не заметили бы разницу, мы сэкономили бы тонну денег, но тогда нам пришлось бы разрешать кризис другого рода. И долгосрочные выгоды. Как только цены начали падать, внезапный кризис закончился, но нас ожидал образовавшийся в результате беспорядок. Мы не перекладывали финансовый груз на клиентов. Так как же можно было достичь запланированных прибылей? Орин придумал игровой план, считая, что ответ надо искать внутри компании. Мы могли бы справиться с увеличившимися затратами на зеленый кофе за счет экономии на масштабах. Он назвал это план совершенствования прибыли. Сначала я отнесся к нему скептически. Раньше Starbucks никогда не обращалась к своим сотрудникам, чтобы разрешить экономические проблемы. Когда вы растете на 50% в год, нельзя сокращать расходы за счет группы поддержки. Отношения должны оставаться гибкими. Многие наши самые трудолюбивые и преданные партнеры работали на скромных должностях в бухгалтерском, юридическом отделах, отделе финансов и планирования, производства и управления информационными системами. Они уже чувствовали на себе связанное с ростом напряжение. Казалось несправедливым просить их сделать еще больше, но у нас не было выхода. Воплощая свой план, Орин по-настоящему продемонстрировал лидерские способности. Он нанял специалиста, который направлял действия по осуществлению плана, сформировал комитеты и начал проводить регулярные совещания с каждым отделом. Он превратил кризис в возможность начать управлять компанией более систематически и профессионально. Мы обнаружили, что существует много видов совместной деятельности, выгодами которых мы не воспользовались. Есть шансы пересмотреть контракты, снизить другие затраты, лучше планировать, работать умнее, мудрее использовать свои ресурсы. Возможно, мы рано или поздно додумались бы до этих изменений. Но кризис заставил нас раньше признать необходимость экономить. Большая часть прибыли должна была образоваться на складах и обжарочных заводах. Тед Гарсия, пришедший из Пилсбери менеджером по поставкам в апреле 1995 года, уже начал поднимать обжарку, упаковку и дистрибуцию на мировой уровень. Он руководил внедрением систем комплексно-автоматизированного производства, которые повысили эффективность и снизили затраты на фунт с 10 до 8% в год в течение 3 лет. Производство становилось все более сложным, требовалась новая упаковка разных размеров, равно как и большее количество молотого кофе для United Airlines и других крупных клиентов. Группа Теда также значительно урезала расходы на транспортировку и бумажные стаканы, пересмотрев заключенные контракты. Он установил 5-летний план до 2000 года по снижению затрат без ущерба качеству. Хотя достижения Орина и его команды в тот год и близко не лежали с выходом на рынок мороженого или на музыкальный рынок, они были в стиле Starbucks – противостоять превратностям судьбы. Запасы дорогостоящего кофе не отражались на прибылях до осени 1995 года. Квартал за кварталом аналитики Уолл-стрит сомневались в том, что нам удастся свести концы с концами. Иногда это давалось с большим трудом. Но к концу финансового 1996 года мы продали почти весь дорогой кофе, и прибыли за 1996 год вернулись к норме. Мы приобрели нескольких крупных клиентов, однако главной причиной стало медленное, но верное урезание затрат, искоренение неэффективных элементов и совершенствование операции. Меня всегда поражало, что, по иронии судьбы, компания привлекает больше внимания тогда, когда теряет деньги или массово увольняет людей или терпит еще какую-нибудь выдающуюся неудачу. Ученые-мужи могут проанализировать, в чем заключалась ошибка и как следовало поступить, но они не так уж сведущи в анализе успеха. Что нужно для того, чтобы достичь показателя годового роста в 50% в отношении как продаж, так и прибыли в течение 6 лет подряд? Что сделала Starbucks, способной создать такую комбинацию дисциплины и инноваций, технологических процессов и творчества, осторожности и дерзости, какая удавалась очень немногим компаниям? Когда Starbucks вернулась к запланированному уровню прибыли после 2 лет ликвидации последствий кризиса, я был воодушевлен. Орин тоже. Но никто не спросил нас, как же, черт возьми, вам это удалось. Это может прозвучать банально, но я уверен, что кризис цен на кофе сделал Starbucks лучше. Он заставил нас осознать свои слабости и развить навыки, которыми мы не обладали раньше. В то лето Starbucks достигла зрелости. До 1994 года все, к чему мы прикасались, превращалось в золото. Все наши рискованные предприятия имели успех. Когда разразился кризис, он сплотил наших менеджеров, в число которых входило много новых руководителей, набранных из других компаний, в хорошую и дружную команду. Он показал храбрость Орина в бою и заставил меня осознать еще одну сторону менеджмента. Великим компаниям нужен как дальновидный лидер, так и опытный управляющий. Первый для стратегии, второй для тактики. Как написал журналист Fortune Рональд Хэнков в ноябре 1996 года, процветают в течение долгого периода, как правило, те компании, которые понимают, что сокращение затрат и рост доходов – не взаимоисключающие вещи. Постоянное внимание к имиджу компании и к ее финансовым показателям – вот билет в страну процветания. Меня смутило то, как уязвимы мы были для внешних сил, которые могли немедленно и резко изменить ход работы компании. Я понял, что необходимы неустанная бдительность и готовность. Нельзя ограничиваться управлением известными факторами. Нужно также уметь управлять неизвестным. Starbucks сегодня более подготовлена к неизвестному кризису, ожидающему ее за углом. Когда в начале 1997 года цены на кофе опять удвоились, мы уже яснее представляли себе, что нужно делать, чтобы выдержать этот шторм. На этот раз мы знали, как просчитать затраты, и понимали необходимость принять меры, пока события были все еще свежи в памяти клиентов. И снова повышение наших цен покрывало только дополнительные издержки, но не восстановительную стоимость кофе, закупленного по более высокой цене. В 1994 году, через несколько месяцев после кризиса, мне предстоял более важный урок, что было бы, выберем мы легкий путь выхода из положения за счет нашего кофе. Мы могли бы экономить миллионы долларов каждый год, если бы закупали кофе подешевле. Starbucks платит за фунт кофе больше, чем почти все остальные компании в мире, при том, что разницу во вкусе могли бы заметить всего 10% наших клиентов. Если можно увеличить прибыли, урезая затраты на основной продукт, а 90% клиентов этого даже не заметят, почему бы не сделать этого? Потому что мы можем заметить разницу. В Starbucks знают, каков на вкус великолепный кофе. Неподдельность – вот что мы олицетворяем. Это неотъемлемая часть нашего характера. Если мы подвергнем риску свою репутацию ради достижения более высоких прибылей, чего мы добьемся? Клиенты поймут, что мы принесли в жертву качество, и у них уже не будет причины идти лишний квартал ради Starbucks. Но задолго до того, как это произошло, люди внутри Starbucks тоже поняли бы это. Что тогда заставляло бы нас приходить каждый день на работу? Более высокие прибыли за счет более низкого качества? Лучшие люди ушли бы от нас, моральный дух упал бы. Эта ошибка, в конце концов, аукнулась бы, и гонка бы закончилась. У каждой компании есть память. Воспоминания о том, что мы пожертвовали качеством ради прибыли, остались бы в памяти людей Starbucks навсегда. Заплатить такую цену немыслимо.